стол да всыпать шампалов. Тогда до разу поумнеешь». Вдова ступила еще два шага назад и, неожиданно повернувшись к Фомину спиной, низко нагнулась, подняла подол юбки. «А этого ты не видал, Аника, воин?» — воскликнула она и, выпрямившись с диковинным проворством, снова стала лицом к Фомину. «Меня пороть! В носе у тебя не кругло!» Фомин с ожесточением плюнул, натянул поводья, удерживая попятившегося коня. «Закройся, кобыла нежеребая! Рада, что на тебе мяса много!» — громко сказал он и повернул коня, тщетно пытаясь сохранить на лице суровое выражение. Глухой задавленный хохот зазвучал в толпе. Один из фоминцев, спасая посрамленную честь своего командира, подбежал к вдове, замахнулся прикладом карабина, но здоровенный казак, ростом на две головы выше его, заслонил женщину широким плечом, тихо, но многообещающе сказал: «Не трогай». И еще трое хуторян быстро подошли и оттеснили вдову назад. Один из них, молодой, чубатый, шепнул фоминцу: «Че намахиваешься, ну? Бабу побить нехитро. Ты свою удаль вон там, на бугре покажи. А по забазьям все мы храбрые». Фомин шагом отъехал к плетню, приподнялся на стременах. «Казаки! Подумайте хорошенько!» — крикнул он, обращаясь к медленно расходившейся толпе. «За раз добром просим, а через неделю вернемся. Другой разговор будет». Он почему-то пришел в веселое расположение духа и, смеясь, сдерживая танцующего на одном месте коня, кричал: «Мы не из пужливых! Нас этими бабьями...» Последовало несколько нецензурных выражений. «Не напужаете! Мы видали и рябых, и всяких. Приедем, и ежели никто из вас добровольно не впишется в наш отряд, насильно мобилизуем всех молодых казаков. Так и знаете, нам с вами нянчиться и заглядывать вам в глаза некогда». В толпе, приостановившейся на минуту, послышались смех и оживленные разговоры. Фомин, все еще улыбаясь, скомандовал: «По коням!» Багровея от сдерживаемого смеха, Григорий поскакал к своему взводу. Растянувшийся по грязной дороге фоминский отряд выбрался уже на бугор, скрылся из глаз негостеприимный хутор, а Григорий все еще изредка улыбался, думал: «Хорошо, что веселый народ мы, казаки. Шутка у нас гостюет чаще, чем горе. А не дай бог, сделалось бы все всерьез, при такой жизни давно бы завеситься можно». Веселое настроение долго не покидало его. И только на привале он с тревогой и горечью подумал о том, что казаков, наверное, не удастся поднять, и что вся фоминская затея обречена на неизбежный провал. Глава 13. Шла весна. Сильнее пригревало солнце. На южных склонах бугров потаял снег, и рыжая от прошлогодней травы земля в полдень уже покрывалась прозрачной сиреневой дымкой испарений. На сугревах, на курганах, из-под вросших в суглинок самородных камней показались первые ярко-зеленые острые ростки травы медвянки. Обнажилась зябь. Сброшенных зимних дорог грачи перекочевали на гумно, на затопленную талой водой озимь. В лагах и балках снег лежал синий, доверху напитанный влагой. Оттуда все еще сурово веяло холодом, но уже тонко и певуче звенели в ярах под снегом невидимые глазу вешние ручейки, и совсем по-весеннему, чуть приметно и нежно, зазеленели в перелесках стволы тополей. Подходила рабочая пора, и с каждым днем таяла фоминская банда. После ночевки на утро не досчитывались одного-двух человек. А однажды сразу скрылось чуть ли не полвзвода. 8 человек с лошадьми и вооружением отправились в Вешенскую сдаваться. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе, и многие фоминцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, разъезжались по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, чья вина перед советской властью была слишком велика, чтобы